Да, я паука, что с того? Арка 1, глава 29. Вещи, которые нужно сделать, остались теми же, даже после эволюции. Текст читает Оцуру. Нашла первую добычу. Элру лягушка, 5 уровень, не удалось показать статус. С этими лягушками я уже знакома. Но похоже, она выше уровень, чем все, что было до нее. Чувствую желание узнать, насколько изменились мои способности после эволюции. Я думала, что должна стать сильнее из-за этой самой эволюции, но мой уровень упал до 1. Хорошо бы, чтобы все показатели, которые я подняла до этого, увеличились. Но что, если на 1 уровне мои показатели будут даже меньше? Ну, скорее всего, такого не будет. Но такое периодически бывает в играх. Это временное ослабление, и со временем я стала намного сильнее, чем была до этого. Конечно же, нет ничего плохого, чтобы стараться побыстрее пройти весь путь эволюции, но не в том случае, когда на кону стоит жизнь, и все происходит не в игре, а в реальности. Я думаю, что все должно быть нормально, но на всякий случай следует подготовиться. Не хочу делать что-то безумное, если все пойдет не по плану. Моя жизнь зависит от этого, поэтому надо быть осторожной. Я скрытно забралась по стене, забралась на потолок и встала вниз головой. Зафиксировала свое тело паутиной, находясь прямо над лягушкой. Кроме того, сделала маленькую сеть, которую держала в передних лапах. Приготовления выполнены. Я выпустила паутину по направлению к лягушке и начала спускаться по ней. 3, 2, 1, вперед! Я атаковала ее, находясь на весу с помощью паутины, находящейся в передних лапках. Лягушка была поймана в сеть без единого шанса увернуться, и я, кто находилась прямо над ней, сразу же стала накручивать дополнительную паутину на тело лягушки. После того, как она не могла двигаться, я приблизилась к ней и укусила ее. Как по мне, это очень профессиональная охота. Похоже, меня можно назвать профессиональным убийцей. Не думай, что сможешь сбежать от паутины клыков. Так, ну пора начинать. Давайте съедим лягушку. Приятного аппетита! Тем не менее, все то же самое. Действия, которые мне надо совершать, все те же, невзирая на то, что я эволюционировала. Вначале моей целью было получение боевого опыта, но похоже, что цель немного сместилась. Ведь монстры вокруг обычно выше уровнем, чем я. Мне никогда здоровья-то не хватит, и неважно, сколько у меня будет жизни, если я буду драться честно. Почему вокруг нет никого с удобным для меня уровнем? Хотя моя скрытная ассасинская комбо-атака сработала на отлично. Но после того, как я сделала себе дом, у меня не будет возможности для скрытной атаки. Поэтому я чувствую, что моя главная цель не достигнута. Я ведь хотела стать сильнее, чтобы драться против всех тех, кто смог прорвать мою паутину. Нет, нет! Я эволюционировала, у меня выросли уровни. Это важно повышает мои показатели, и все то, что было сделано раньше, не было бесполезным. Буду думать так. Но мои действия чуть не стали почти бессмысленными. Опасно. Это очень опасно. Тем не менее, есть проблема. Полагаться довольно опасно. Одна из причин, почему я потеряла свой дом, я переоценила силу своего дома. И тогда то, что я захотела создать, что-то, что будет моим оружием, не было бы столь проблемное, если бы я владела полной информацией. Первое, что приходит в голову, нечто иное, как непонятная магия ереси. Если бы я могла использовать ее, то, возможно, появилась бы какая-то новая стратегия, но я просто не знаю, с какой стороны за нее взяться. Если бы я была человеком, меня бы, наверное, научили ей пользоваться. Ладно, нет никакого смысла в том, чтобы делать такие предположения. Но когда приходится все решать самой, это одновременно и приятно, и проблемно. Приятно, потому что не приходится полагаться на других людей, но проблемно, поскольку приходится иметь дело с такими безнадежными проблемами. В любом случае, я не думаю, что смогу общаться с людьми в таком теле. Я не могу разговаривать. Правда, если имеется телепатия, то это станет возможным, ведь так? Если подумать, я достигла 10 уровня. И может настало время использовать мои очки способностей? Мои очки должны достигнуть 100, если предположить, что я получаю 10 очков за каждый уровень. Я сумела получить оценку за 100 очков, так что, наверное, я смогу получить новую способность. Итак, уважаемый голос небес, могу я получить способности? На данный момент имеется 200 очков способностей. Способность телепатия 1 уровень может быть получена за 100 очков. Хотите получить ее? Действительно ее можно получить? Телепатия мне сейчас без надобности, так что отклоняется. Я накопила 200 очков, что значит 20 очков за каждый уровень. Тогда я смогу получить еще одну способность по достижению 6 уровня. Поскольку есть оценка, которая вначале была бесполезна, но с повышением ее уровня становится все полезнее и полезнее. Я смогу делать что-нибудь бессмысленное. Нет, погодите. Если напрячь память... Если я не ошибаюсь, разве я не пробовала получить способность на 6 уровне, но у меня не получилось? Оно же вроде как сказало, что у меня не хватает очков. Причины, которые могут быть, либо с ростом уровня дают мне больше очков, либо из-за эволюции. Хотя оба варианта возможны, но проверить их никак нельзя. Пока отложим вопрос, почему количество очков больше, чем я рассчитывала.